Глава 15. Эрик Мюкленд, прыжок с парашютом и диван рококо. Харри бежал по узкому задымленному проходу. Оркестр играл так громко, что вокруг все дрожало. Стоял кислый запах серы, тучи висели так низко, что Харри чертил по ним головой. Но сквозь стену шума пробивался один звук. Громкий ляск, который ни с чем не спутаешь. Лязг собачьих зубов и бьющихся об асфальт цепей. За ним мчалась сорвавшаяся с цепи свора. Проход становился все уже. Вот он бежит, держа руки перед собой, чтобы не застрять между высокими красными стенами. Смотрит вверх. Из окон высоко над ним выглядывают чьи-то головы. Человечки в окнах размахивают синими и зелеными флагами и поют под оглушительную музыку. This is the lucky country. This is the lucky country. We live in the lucky country. Счастливая страна, мы живем в счастливой стране. Харри услышал за собой захлебывающийся лай и с криком упал. Темнота. К великому своему удивлению, Харри не ударился об асфальт, а продолжал падать. Наверное, угодил в канализационный люк. То ли Харри падал слишком медленно, то ли колодец был слишком глубоким, но он все падал и падал, музыка наверху звучала все тише и тише, а когда глаза привыкли к темноте, он увидел в стенках колодца окна, через которые можно было смотреть на других. «Неужели я пролечу всю землю насквозь?» — подумал Харри. «Вы из Швеции», — сказал женский голос. Харри обернулся. Вдруг зажегся свет, и снова заиграла музыка. Он находился на открытой площадке. Была ночь. На сцене за его спиной играл оркестр. Сам он стоял, повернувшись к витрине. Должно быть, магазина телевизоров. Потому что там стояло штук 10 телевизоров, и каждый показывал свой канал. «Тоже отмечаете Australian Day?» «День Австралии», — спросил на знакомом языке другой. Мужской голос. Харри обернулся. На него, дружески улыбаясь, смотрела парочка. Он ответил вымученной улыбкой. Значит, улыбаться он пока мог. А в остальном? В подсознании бушевала революция, и сейчас битва шла за зрение и слух. Мозг отчаянно пытался понять, что происходит, но ему это плохо удавалось. Его постоянно бомбили исковерканной и иногда нелепой информацией. «А мы из Дании. Меня зовут Пол, а это моя жена Гина». «Почему вы решили, что я из Швеции?» — услышал Харри собственный голос. Датчане переглянулись. «А вы не заметили, как говорили сами с собой? Смотрели на экран и рассуждали, пролетит ли Алиса землю насквозь? И она пролетела. Ах это!» Харри не понимал, о чем они говорят. «Совсем не то, что наш праздник летнего солнцестояния, да? Просто смешно. Фейерверки трещат, а в дыму ничего не видно. Как знать, может, от фейерверков загорелся какой-нибудь небоскреб. Ха-ха, даже здесь пахнет порохом. Это из-за влажности. Вы тоже турист?» Харри задумался. И думал, наверное, очень долго, потому что датчане, не дождавшись ответа, ушли. Он снова повернулся к телевизорам. Холмы в огне на одном экране, теннис на другом. Происшествие за год в Мельбурне, лесной пожар, открытый чемпионат Австралии, 10-летний мальчик в белом костюме становится миллионером, целая семья становится бездомной, еще Гру Харлем Брундтланд, норвежские рыбацкие лодки — истинно черные киты, иногда выныривающие на поверхность, и, будто всего остального недостаточно, футбольный матч. Сборная Норвегии против каких-то ребят в белом. Гру Харлем Брундтланд, премьер-министр Норвегии, в 1996 году ушла в отставку. Харри вспомнил, что читал в Sydney Morning Herald о матчах между Австралией, Новой Зеландией и Норвегией. Внезапно, крупным планом, Эрик Мюкленд по прозвищу Комар. Харри засмеялся. «И ты тут, комар!» — шепнул он в холодное стекло. «Или у меня глюки? Хочешь, угощу ЛСД, комар? Спятил?» «Я кумир молодежи», — возмутился комар. «Хендрикс принимает ЛСД. И Бьернебу, и Харри Холле. Начинаешь лучше видеть, комар. Даже больше. Видишь связи, которых на самом деле нет». Харри расхохотался. Комар спотнулся и упал. «Можешь просто стоять и говорить через телевизионный экран и слышать ответы. Знаешь Рода Стюарта? Он подарил мне пакетик. И теперь у меня в голове звучат сразу 6 каналов. Двое датчан и оркестр. Давно пора узаконить ЛСД. Что скажешь, комар?» «Как?» «Помпеля и Пильта». Помпель и Пильт — персонажи известной норвежской передачи для детей, которая была запрещена к показу, после чего поднялось движение ее защитников. На экране шли новости: виндсерфинг, плачущая женщина и разодранный в клочки желтый костюм для подводного плавания. «Это все морской ужас. Он вышел из аквариума и отправился погулять. На пикничок, а, комар?» На соседнем экране на лесной опушке оранжевые ленты заграждения полоскало ветром, а рядом ходили полицейские с мешками. Потом большое бледное лицо. Плохая фотография некрасивой девушки со светлыми волосами и печальными глазами. Может, от того, что она такая некрасивая? «Симпатичная», — сказал Харри. «На редкость. Знаешь...» В кадре рядом с полицейским, у которого брали интервью, промелькнул Лебье. «Черт!» — встрепенулся Харри. «Что это?» Он стукнул ладонью по стеклу. «Звук! Включите звук! Эй, кто-нибудь!» Картинка сменилась. Теперь показывали климатическую карту восточного побережья Австралии. Изображение снова мелькнуло, и Харри, прижав нос к стеклу, успел разглядеть лицо Джона Белуши. Экран погас. «Наваждение, а, комар?» «Все-таки я под сильным галлюциногеном». Комар попытался дать пас, но мяч перешел к противнику. «Рекомендую. Иди в ногу со временем». «Пустите! Мне нужно с ней поговорить». «Иди домой, проспись, пьянь». «Эй!» «Пустите, говорю вам! Я друг Бергитты. Она работает в баре. Знаем. Но наша работа — держать подальше таких, как ты. Ясно, блонди? Ау!» «Тихо, или я тебе руку сломаю». «Уй, Боб, Боб!» «Извините, мне это надоело. Всего доброго». «В чем дело, Ники? Где он?» «Шит!» «Ну его, вырвался гад. И дал мне в живот. Руку подай». «Что творится в городе? Новости смотрели? Еще одну девушку изнасиловали и задушили. Труп нашли в Сент-Эниал-парке. Перееду в Мельбурн к чертовой матери». Харри проснулся от дикой головной боли. Свет бил в глаза. Харри понял, что лежит под шерстяным одеялом, и повернулся на бок. Внезапно к горлу подступила тошнота. Его вырвало на каменный пол. Он снова откинулся на лавку, почувствовал, как в нос шибануло желчью, и задался классическим вопросом: «Где я?» Он помнил, как заходил в Грин-парк и как неодобрительно покосился на него Аист. На этом воспоминания обрывались. Теперь он лежал в круглой комнате с лавками вдоль стен и большими деревянными столами поодаль. По стенам развешаны лопаты и другие инструменты. Тут же были шланги, а посреди комнаты находился сливной колодец. Свет цедился сквозь грязные оконца, расположенные по периметру. На верхний этаж вела железная винтовая лестница, под которой стояло нечто вроде электрической газонокосилки. Лестница дребезжала под чьими-то шагами. На ней показался мужчина. «Доброе утро, белый брат», — сказал низкий знакомый голос. «Большой белый брат». Голос приближался. Лежи, лежи. Джозеф, седой абориген из племени людей-воронов. Он открыл кран на стене, взял шланг и смыл блевотину. «Где я?» — для начала спросил Харри. «В Грин-парке». «Но во флигеле. Ты заснул на травке. А собирался дождь, вот и я и перетащил тебя сюда. Но не волнуйся, у меня есть ключи. Это мой второй дом». Он выглянул в окно. «Денек погожий». Харри посмотрел на Джозефа. Ему определенно шло быть бродягой. «Сторож мой знакомый. У нас с ним вроде как договор», — пояснял Джозеф. «Иногда он берет выходной, а начальство не говорит. И тогда я работаю на него. Собираю мусор, если есть. Выношу урны, траву стригу. Все такое. А взамен иногда захожу сюда. Порой нахожу здесь еду, но, боюсь, не сегодня». Харри хотел сказать что-нибудь, кроме «но», только ничего не шло на ум. А вот Джозеф сегодня разговорился. «Сказать по правде, мне нравится, когда есть какое-то дело. Время не так тянется. Думаешь о чем-то. Иногда кажется, что занят чем-то полезным». Джозеф широко улыбнулся и покрутил головой. Харри не мог поверить, что совсем недавно этот человек сидел в парке едва ли не в отключке, и с ним невозможно было разговаривать. «Даже не понял, когда наткнулся на тебя вчера», — продолжал Джозеф. «Неужели этот парень совсем недавно сидел в парке, трезвый, бодрый, пыхтел сигаретами? А вчера из тебя слова было не вытянуть. Хе-хе! Туше!» «В точку», — сказал Харри. Джозеф исчез и вернулся уже с пакетиками чипсов и колой. Простой завтрак оказался на удивление действенным. Предком Кока-Колы было средство от похмелья, которое изобрел один американский аптекарь, рассказывал Джозеф. Но ему оно показалось неэффективным, и он продал рецепт за $8, хотя, по-моему, лучше средства не найти. «Джим Бим». С набитым ртом предложил Харри. «Ну да, кроме Джима, и Джека, и Джонни, и пары других парней. Хе-хе. Ну как?» «Лучше». Джозеф поставил на стол две бутылки, самое дешевое вино из Хантервелли, сказал он. «Хе-хе. Пропустишь со мной стаканчик, бледнолицый?» «Спасибо большое, Джозеф. Но красное вино — это не мое». «А нет у тебя, скажем, виски?» «Что у меня, по-твоему, склад?» Джозефа, похоже, обидело то, что его щедрое предложение отвергли. Харри с трудом сел. Он постарался восстановить в памяти пробел с того момента, как тыкал в Рода Стюарта пистолетом, и до того, как они буквально бросились друг другу на шею и по-братски разделили порцию ЛСД. Он так и не смог вспомнить причину такой искренней радости и взаимной симпатии, кроме, пожалуй, Джим Бима. Зато вспомнил, как ударил охранника в Олбери. «Харри Холле, ты напыщенный алкаш», — сказал он себе. Они вышли из флигеля и сели на траву. Солнце слепило глаза, от вчерашней выпивки горело лицо, но в остальном могло быть и хуже. Дул легкий ветерок. Они расселись на травке и любовались ползущими по небу облаками. «Хорошая погода, чтобы попрыгать», — заметил Джозеф. «Прыгать я не собираюсь», — отозвался Харри. «Посижу спокойно или поброжу где-нибудь». Джозеф сощурился на солнце. «Я имел в виду попрыгать с неба, с парашютом, скайдайвинг». «Затяжные прыжки с парашютом». «Так ты парашютист?» Харри прикрыл глаза ладонью и посмотрел на небо. «А облака? Не мешают?» «Нет, нисколько. Это же перьевые облака. Они на высоте 15 000 футов от земли». «Ты меня удивляешь, Джозеф. Не то чтобы у меня было какое-то представление о парашютисте, но вот не думал, что он окажется алкоголиком, к примеру. Ха-ха. Это две стороны одной медали». «Да. Ты когда-нибудь был в воздухе один, Харри? Летал?» прыгал с большой высоты. Чувствовал, как воздух держит тебя, обнимает и целует. Джозеф уже выпил полбутылки вина, и его голос потеплел. Когда он рассказывал Харри о прелестях свободного полета, глаза у него блестели. Все чувства раскрываются. Тело вопит, что ты не умеешь летать. У меня нет крыльев, старается оно перекричать свист ветра в ушах. Тело уверено, что ты умрешь, и бьет тревогу, обостряя все чувства. Может, хоть одно из них найдет решение. Твой мозг превращается в мощнейший компьютер. Он фиксирует все. Кожа отмечает растущую температуру, уши — растущее давление. Глаза воспринимают каждую деталь и малейшие оттенки пейзажа, который расстилается под тобой. Ты даже чувствуешь запах приближающейся земли. И если удастся приглушить страх смерти, Харри, то на какой-то миг ты становишься ангелом. За 40 секунд ты проживаешь целую жизнь. А если не сможешь заглушить страх? Не заглушить, а только приглушить. Он должен присутствовать, звучать чистым и ясным звуком, отрезвлять. Ведь чувство обостряет не сам полет, а страх. Он приходит как удар, как бешеный импульс, едва ты выпрыгнешь из самолета. Это как инъекция. Потом, растворяясь в крови, страх делает тебя веселым и сильным. Если закроешь глаза, то увидишь, как он гипнотизирует тебя своим взглядом, будто красивая, ядовитая змея. Тебя послушать можно подумать, что это наркотик, Джозеф. Это и есть наркотик! Джозеф активно жестикулировал. «Именно так. Ты хочешь, чтобы полет не кончался, и чем больше прыжков у тебя на счету, тем труднее дергать за кольцо. В конце концов, начинаешь бояться передозировки. Вдруг однажды ты не откроешь парашют. Тогда ты прекращаешь прыжки. И внезапно понимаешь, что у тебя уже возникла зависимость. Желание продолжать гложет и изводит тебя». Жизнь кажется серой и бессмысленной. И вот ты уже сидишь в стареньком самолете «Сесна», который целую вечность поднимается на 10 000 футов и съедает все сэкономленные деньги. Джозеф втянул воздух носом и закрыл глаза. «Короче, Харри, это две стороны одной медали. Жизнь — дрянь, но выбора нет. Хе-хе». Он приподнялся на локте и отхлебнул вина. «Я птица, которая больше не может летать. Знаешь, кто такой Эму, а? Харри. Австралийский страус. Молодец!» Закрывая глаза, Харри слышал голос Эндрю. «Конечно, это Эндрю валялся рядом на траве и трепался о том, что важно и не важно». Слыхал историю про то, почему Эму не умеет летать? Харри покачал головой. Тогда слушай. В стародавние времена у Эму были крылья, и он умел летать. Он со своей женой жил на морском берегу, а их дочь вышла замуж за Ябиру, аиста. Однажды Ябиру с супругой принесли домой большой улов. Съели почти все — и в спешке совсем забыли оставить, по обычаю, лучшие куски старикам М. Когда дочь принесла папе Эму остатки рыбы, тот в гневе ответил: «Разве я, когда возвращался с охоты, не отдавал тебе лучшие куски?» Он взял свою дубинку и копье и полетел проучить Ябиру. Ябиру без боя не сдавался. Большой веткой он выбил у Эму дубинку, потом двумя ударами поломал тестю крылья. Поднявшись, Эму кинул в зятя копье. Оно пробило ему спину и вышло изо рта. От жуткой боли аист улетел на болото, где, как выяснилось позже, копье здорово пригодилось ему при ловле рыбы. А Эму убежал в сухую пустыню, где бегает и сейчас, пытаясь подняться в воздух на обломках крыльев. Джозеф допил последние капли, печально посмотрел на пустую бутылку, заткнул ее пробкой и открыл вторую. «Это история про тебя, Джозеф?» «Ну?» Он забулькал бутылкой. «Я 8 лет проработал инструктором в Сесноке. Мы были хорошей командой, самой лучшей. Никто не стремился разжиться, ни мы, ни владельцы клуба. Работали на чистом энтузиазме. На заработанные деньги прыгали сами. Я был хорошим инструктором. Говорили, что лучшим. Но я ушел оттуда после одного несчастного случая. Утверждали, что во время прыжка с курсантом я был пьян. Я, мол, испортил прыжок. А что произошло? В смысле? Тебе рассказать в подробностях? Ты куда-то торопишься? Ладно, я расскажу. Бутылка сверкнула на солнце. Дело было так. Жуткое стечение обстоятельств. Во-первых, погода. Когда мы поднялись, небо было затянуто облаками на высоте 8000 футов. Такая облачность — не проблема. Но все равно парашют раскрывают не раньше, чем на высоте 4000. Главное, чтобы, когда раскроется парашют, курсант видел землю, сигналы, которые ему подают, чтобы его не унесло ветром куда-нибудь в Ньюкасл, чтобы знал, куда и как приземляться, понимаешь? Конечно, когда мы поднялись, облака были, но, казалось, они еще далеко. Вся беда в том, что у нас была старенькая Сесна, которая держалась на изоленте, наших молитвах и честном слове. На 10000 футов, откуда прыгать, мы забирались 20 минут. Но когда мы уже взлетели, поднялся ветер и сбил облака в тучи. А мы этого не видели, понимаешь? А с земли по радиосвязи вам не могли сказать, что облака слишком низко? По радиосвязи? Но прямо перед заданной высотой пилот врубал на всю громкость Rolling Stones, чтобы подбодрить испуганных курсантов, чтобы в них был не страх, а агрессия. Даже если нам что-то и сообщили, мы этого не поняли. А разве вы не выходили на связь с землей прямо перед прыжками? Харри, не усложняй то, что и без того сложно. Хорошо? Хорошо. Следующей проблемой стал альтиметр. Перед вылетом его обнуляют. И в полете он показывает высоту над землей. Прямо перед прыжками я обнаружил, что оставил свой альтиметр внизу. Но пилот всегда был в полной экипировке, и я одолжил у него. Он, как и мы, боялся, что однажды самолет развалится прямо в небе. Когда мы были на 10000, пилот выключил музыку, и выяснилось, что на подходе низкие облака. Не рядом, а на подходе. Надо было торопиться. Я не успел сверить свой альтиметр с альтиметром курсанта. Он-то свой, конечно, обнулил, как положено. Я полагал, что и у пилота альтиметр в порядке, хотя обнулялся он нерегулярно. Но особо я не беспокоился. После 5000 прыжков я очень точно определял высоту на глаз. Мы стояли на крыле. У курсанта уже было 3 хороших прыжка, и я не волновался. Никаких проблем, он хорошо лег на воздух, когда мы пролетели первый слой облаков. Когда мы увидели второй слой, я немного испугался, но подумал, что, наверное, придется сначала выполнить фигуру, а потом посмотреть высоту. Курсант хорошо сделал разворот на 90 градусов и горизонтальные перемещения. А потом мы снова взялись за руки, раздвинув ноги в стороны. Курсант потянулся к кольцу, но у меня на приборе было 6000 футов, и я сказал подождать. Он посмотрел на меня. Но не так-то легко разобрать выражение лица у парня, когда щеки и губы у него раздувает, как белье на веревке в штормовой ветер. Джозеф сделал паузу и с довольным видом кивнул. «Белье на веревке в штормовой ветер», — повторил он. «Черт, неплохо сказано. Твое здоровье». И он снова приложился к бутылке. «Когда мы долетели до облаков, мой альтиметр показывал 5000 футов», — продолжил он, переводя дыхание. «До раскрытия парашюта еще 1000. Я держал ученика за руку, а сам поглядывал за высотой. Вдруг слой будет толстым, и парашют придется раскрывать прямо в облаках. Но мы вышли достаточно быстро. Когда я увидел, как навстречу скачками несется земля, деревья, трава, асфальт, сердце у меня замерло, тогда я выдернул оба кольца, мое и его. Если основной парашют у кого-то из нас не раскроется, времени на запаску уже не будет. Оказалось, низкие облака лежали на высоте 2000 футов. Когда мы вынырнули из них без парашютов, народ внизу обомлел. Курсант запаниковал, дурак. Полетел прямо на дерево и повис в 4 метрах от земли. Ждать, пока его снимут, он не стал. Вместо этого освободился от парашюта, спрыгнул на землю и сломал ногу. Он заявил, что когда я с ним разговаривал, от меня пахло алкоголем. Дело рассматривалось в правлении клуба. Меня навсегда лишили лицензии. И он допил вторую бутылку. А дальше? Джозеф оставил бутылку в стороне. А дальше сам видишь. Пособие по безработице, дурная компания и вино. Он выдавил из себя улыбку. Мне обломали крылья, Харри. Я из племени людей-воронов, а живу как эму. Тени в парке успели съежиться и вырасти снова. Харри проснулся от того, что на него упала тень Джозефа. Мне пора домой, Харри. Может, хочешь забрать из павильона какие-нибудь вещи, пока я не ушел? Черт! Пистолет! И пиджак! Харри поднялся. Хотелось выпить. Джозеф снова запер павильон. Они некоторое время стояли, переминаясь с ноги на ногу и цыкая зубом. Так, значит, скоро собираешься домой. В Норвегию? Спросил Джозеф. О, any day now. Не сегодня, так завтра. Надеюсь, в следующий раз ты успеешь на самолет. Надо было сегодня позвонить в авиакомпанию и на работу. Они, наверное, гадают, что со мной. Тьфу ты! Джозеф хлопнул себя по лбу и снова полез за ключами. Наверное, в моем вине многовато дубильных веществ. Разъедает мозги. Никогда не помню, выключил свет или нет. А сторож вечно злится, когда он... Приходит, а свет горит. Он открыл дверь. Свет был выключен. Хе-хе. Вот так всегда. Когда привыкаешь к месту, то свет включаешь и выключаешь автоматически. И поэтому не помнишь, выключил, не вы... Что-то не так, Харри. Харри смотрел на Джозефа стеклянными глазами. «Свет», — коротко ответил он. Был выключен. Начальник охраны в театре Сент-Джордж, непонимающе покачал головой и налил Харри еще кофе. Пес знает, что творится. Каждый вечер полно народу. Когда показывают тот номер с гильотиной, народ с ума сходит от страха. Визжит, но платит. А теперь еще пишут на афише «Гильотина смерти». Героиня газет и телепередач. Гильотина-убийца. Гвоздь программы. Пес знает что. Это точно. Так значит, Отто Рехтнагелю нашли замену. Более-менее. Но раньше такого успеха не бывало. А номер с подстреленной кошкой? Сняли. Не приглянулся. Харри нервничал. Рубашка уже насквозь промокла от пота. Да, я тоже не понял, зачем его включили в программу. Это была идея самого Рехтнагеля. Я сам по молодости хотел стать клоуном, поэтому люблю быть в курсе дела, когда готовят цирковые представления. Не припомню, чтобы тот номер отрабатывали на репетициях. Да я так и подумал, что это придумал Отто. Харри почесал свежевыбритый подбородок. Кое-что меня беспокоит. Может, вы мне сможете помочь, просто выслушайте мою гипотезу. Отто знает, что я сижу в зале. Он знает что-то, чего не знаю я. И пытается мне на это намекнуть, потому что не может сказать прямо. Неважно, по какой причине. Может, он сам в этом замешан. Значит, тот номер был рассчитан на меня. Он хочет показать, что тот, на кого я охочусь, тоже охотник, как и я, так сказать. Мой коллега. Понимаю, звучит запутанно. Но вы ведь знаете, каким эксцентричным был Отто. Как вы считаете? Похоже это на него? Констебль, — ответил охранник после долгой паузы. — Хотите еще кофе? — Никто вам ни про что не намекал. Это как классический номер придумал еще Янди Яндашевский. Спросите у любого циркового артиста. Ни больше, ни меньше. Не хотел вас разочаровывать, но... Напротив, — улыбнулся Харри. — Я как раз на такое и надеялся. Значит, я смогу смело отбросить свою теорию. Говорите, у вас еще остался кофе? Харри попросил показать ему гильотину, и охранник провел его в реквизиторскую. До сих пор дрожь берет, когда захожу сюда. Но теперь хоть по ночам кошмары не мучают, — сказал охранник, подбирая ключ. Два дня комнату оттирали. Дверь открылась. Из-за нее потянуло холодом. «Прикрыться!» С этими словами охранник включил свет. Гильотина, как отдыхающая Примадонна, возвышалась посреди комнаты под покрывалом. «Прикрыться?» «А, местная шутка! Мы так кричим в Сент-Джордж, когда входим в темную комнату!» «Да». «Почему?» Харри приподнял покрывало и увидел гильотинный нож. «Да, так. Старая история. Случилось в 70-е. Директором тогда был Альбер Моссо, бельгиец. Чересчур, пожалуй, энергичный. Но нам он нравился. Настоящий театрал. Bless his soul. Помяни, Господь, его душу. Конечно, говорят, актеры кутилы и бабники, и, возможно, это так и есть. Я просто говорю, как оно было. У нас тогда работал один известный смазливый актер, не буду называть имени. Так вот, он был бабник еще тот. Женщины от него падали в обморок, а мужчины сгорали от ревности. Иногда мы устраивали в театре экскурсии. И как-то раз к нам пришли школьники. Заходят они в реквизиторскую. Экскурсовод включает свет. А это свинья на диване, рококо, из стеклянного зверинца Теннесси Уильямса, наяривает буфетчицу. Конечно, экскурсовод мог спасти ситуацию, потому что тот известный актер, не буду называть имени, лежал к нему спиной. Но экскурсовод этот был сопляк, который сам мечтал когда-нибудь стать актером. И, как большинство театралов, был самонадеянным дураком. И поэтому, хотя видел он плохо, очков не носил. Короче, он не разглядел, что творится на диване рококо, и думал, что все жаждут послушать его интересную лекцию. И когда он начал рассказывать о Теннесси Уильямсе, наш бабник выругался, но лица не показал. Только волосатую задницу. Но экскурсовод узнал голос и говорит: «Здесь сам Брюс Лизлингтон!» Охранник закусил губу. «Ой!» Харри рассмеялся и, подняв руки вверх, заверил: «Все в порядке, имя я уже забыл». «Ну так вот, на следующий день собирает всех Моссо. Рассказывает вкратце, что случилось и насколько это серьезно. Мы, — говорит, — такой славы себе позволить не можем. Поэтому, к сожалению, надо немедленно запретить подобные экскурсии». Хохот охранника эхом прокатился по комнате. Харри тоже улыбнулся. Только отдыхающая Примадонна из стали и дерева высокомерно молчала. «Тогда понятно, почему вы скомандовали прикрыться. А что тот несчастный экскурсовод? Стал актером. К несчастью для него и к счастью для сцены нет. Но из театра он не ушел. Сегодня работает осветителем. Да, я забыл, вы же его видели. Харри незаметно принюхался. Под ногами звякнули цепи. Да чего же жарко. Да, да, точно. Он ведь теперь носит контактные линзы? Нет, он говорит лучше, когда он видит сцену нечетко. Говорит, что тогда видит целостную картину, а не какие-то детали. Очень странный парень. Очень странный, подтвердил Харри.